Глава 17. «Проклятие! Зачем мы сюда сунулись?» — выкрикнул воин в боевом скафандре страж. Он и группа из 16 бойцов отступали по широкому темному тоннелю, забрасывая наступающих чудовищ зажигательными смесями и самодельными бомбами. Вот только враг все не заканчивался. «Чтобы проверить, если здесь и правда появилась вода...» Ответить ему не дали, так как 7-метровый разрушитель метнул что-то вроде контейнера, сбивая с ноги сразу 4 бойцов. По идее, должна была сработать автоматическая активная защита, но нет. Броня работала на минимуме мощности. «По глазу!» – прокричал командир, облаченный в штурмовик. Вот только АН-4 в его руках стрелял лишь короткими лучами, как и все остальные бойцы. На большее не хватало энергии. «Я пуст!» — кто-то выкрикнул, и его оружие разрядилось. «Почти на нуле! Черт!» — добавил другой. «Ребра!» — стонал один из сбитых с ног. «Ра!» — взревел разрушитель и рухнул с простреленным глазом. Но из тоннеля тут же выскочили 10 пожирателей, а за ним еще 2 разрушителя. «Да сколько их здесь?» Выкрикнул один из бойцов. Он подстрелил колено разрушителя, и тот рухнул, придавив 2 пожирателей. Но второй гигант держал в руках что-то вроде металлической трубы и собирался метнуть. Но вдруг мощный луч командира отряда пробил огромный глаз, и разрушитель рухнул. «Я пуст», — произнес командир и огляделся. «Их теснят, 5 ранено, и боезапас почти на нуле. Отступаем!» Люди поникли, вот только из тьмы тоннеля показались они. Сразу 5 разрушителей. Они зарычали и хищно оскалились, ввергая людей в ужас. «Бежим!» — приказал командир, но не успели люди броситься прочь, как в головы разрушителей вонзились 10 мощных лучей, выжигая их. Чудовища рухнули, а люди застыли, не понимая, что произошло. Но вдруг, освещая путь наплечными прожекторами, из тьмы тоннеля показались люди. 10 людей. И не абы кто, а в броне оранга штурмовик, и в руках у них АН-4. Они выстроились в ряд, и вперед вышел один из них, а рядом с ним шла невысокая изящная девушка. «Вы подкрепление из штаба?» — неуверенно спросил командир отряда. «Нет, а вы из Тритона?» — спросил командир еще большего отряда. Им, конечно же, был Артем. «Мы потомки тех, кто здесь жил». «Ясно. Мы пришли с поверхности», — ответил Артем, а люди тут же направили на него оружие. «Я пришел с миром. Опустите оружие». «Опустить!» — рявкнул командир и вышел вперед. «Прошу прощения. Люди с поверхности ассоциируются у нас... Пожалуй, я промолчу. Мы к ним негативно относимся. Но они бы не опустились на дно...» Найдя точку взлома, я получил информацию о том, как можно уничтожить межмирье. «Сюда мы прибыли, чтобы найти больше информации, оружия и ответы», — ответил король, вызывая удивление у командира. «Очень надеюсь на сотрудничество». «Да, наверное. Но сперва ответьте». Командир скрыл шлем, и Артем увидел бледного мужчину. Худого и уставшего на вид. Артем тоже деактивировал шлем, и тот скрылся в броне. «Вода». Система города показала, что здесь появилась вода. Да, мы запустили фильтрующую станцию. Шлюзы были закрыты и забиты монстрами. Мы их открыли, а пожирателей уничтожили. Значит, там... Он кивнул на тоннель позади Артема. Есть вода? Есть. Тогда можем мы набрать воды, а после поговорим. Не вижу в этом никаких проблем. Ну, у вас тут раненые. Может, им оказать помощь? Артем указал на 5 кряхтящих, и командир очухался, а затем разразился руганью, дабы бойцов из брони извлекли, но король остановил их. «Вот, наши алхимики варят». В руках короля появились 5 склянок с красной жидкостью. Многократно повышает регенеративные процессы в организме, разве что нужно плотно есть. От слов Артема люди рассмеялись. «Прошу прощения, но у нас голод», — пояснил командир. «Ясно, но это не проблема. Мы можем привезти вам еды или забрать вас на поверхность». «Небо. Я увижу небо», — пробормотал солдат. «Хочу, чтобы мои дети перестали голодать». Другой схватился за лицо. «Тихо!» — рявкнул командир. «Наверху нас убьют. Туман, феодалы и нападение чудовищ. Предки все доходчиво описали в своих архивах». Туман сводит с ума лишь тех, кто не подключен к системе, что легко исправить, если есть достаточно монет. А на тех, кто встанет рядом со мной плечом к плечу и выступит против системы, денег я не пожалею. «Давайте сперва получим воду и поговорим у нас в городе», — предложил командир, на что Артем согласился. Вскоре раненых напоили зельями и уложили в ручные тележки, на которых ранее лежали канистры. Их люди понесли в руках, а затем увидели, сколько здесь находится людей короля. 2 сотни, и все в снаряжении Тритон. Вскоре люди оказались в гидроферме, и там действительно была вода, что заставило местных кричать от радости. Они сразу же начали наполнять канистры, а кто-то в первую очередь от души напился. «Значит, у вас проблема с водой?» — спросил Артем у командира. Тот также напился. «Да, и мы думали, все фильтрационные станции уничтожены. Приятно узнать, что одна уцелела и просто была отключена. В этом месте тяжело получить воду. Соответственно, и еду тяжело вырастить». Артем лишь понимающе слушал, а когда набрали воду, они все двинулись к городу. Командир не особо боялся, что Артем с людьми нападут, ведь если король захочет, то легко уничтожит всех их. Шли по короткому пути, которым местные не пользовались, ведь там все в монстрах и стали попадаться весьма свежие. Почему некоторые худые, а другие нет? Хмыкнул командир в ответ на вопрос Артема и пнул труп пожирателя. Сейчас люди шли по очередному разрушенному городку. Ну так они регулярно устраивают прорывы. Мы держимся за последнее, что есть ценное в этом месте и не позволяет нам умереть. Оно вам и нужно. Там вы найдете информацию. Понял. Люди почти 4 часа шли по тоннелям, помещениям, сооружениям и руинам, пока не прибыли в широкий тоннель с мощными укреплениями. А перед ним все истыкано металлическими прутьями, которые мешают монстрам. Ну а если их подстрелить, то, к примеру, пожиратель упадет и будет пронзен ими. Укрепления охранялись 2 десятками бойцов в снаряжении страж и 2 разведчика. «Касим, это еще кто? Неужели штаб уцелел?» — раздался выкрик из укреплений. «Нет, не уцелел. Но это последователи Тритона!» — выкрикнул тот в ответ, и защитники укреплений загалдели. Особенно, когда увидели, сколько шло людей, да и вода в канистрах не могла не радовать. И вот люди прошли за укрепление и попали в просторное помещение с огромными металлическими цистернами. Правда, они уже были ржавые и частично разобранные, вот из них и сделали укрепление снаружи. Здесь же было что-то вроде военной базы. Видны домики, собранные из мусора, но также имелись вполне основательные сооружения, кое-какая техника и что-то вроде тренировочного плаца. Людей вышло встречать 2 сотни мужчин и женщин. Все худые и бледные. Но, как пояснил командир Касим, это были резервисты. Каждый горожанин был обязан уметь обращаться с оружием. Ну а дальше был городок. Один из многих, какие видел Артем с компанией, но целый, перенаселенный и угасающий. Мусора на дорогах не было, но в то же время здесь все состояло из мусора. Что-то тарахтело, вырабатывая электричество. Всюду какие-то трубы, из которых то и дело вырывается пар, и провода. В городе весьма поздно обратили внимание на этот большой отряд. А когда обратили внимание, Артем с людьми уже дошел до следующего перехода. Вскоре они оказались в помещении, похожем на точку взлома. «Это она и есть точка взлома», — объяснил Касим. Артем оставил своих людей в коридоре и вместе с Леной последовал за мужчиной. Помимо прямой функции по исправлению системы, она заставляет чудовищ не видеть нас. Но одной точки не хватает, поэтому они периодически нападают на нас. «А вы не боитесь, что мы уничтожим ее?» — спросила Лена. Ей очень не нравилось, когда она не может читать мысли. Девушка всю жизнь считала это своим проклятием, но, лишившись этой силы, она почувствовала себя инвалидом. «Боюсь». Наша жизнь хоть и полна страданий и очень тяжела, но мы живы. Однако противопоставить вам мы ничего не можем. Нам нужны союзники, а не трупы, — ответил король, и вскоре они вошли в большое и прохладное помещение. И оно было вдвое больше того, в котором были Артем с Леной. В помещении гудели серверные шкафы, тянувшиеся до самого потолка, которые, судя по своему виду, много раз ремонтировались. А также здесь трудились 70 человек. Они очень удивились Касиму и 2 незнакомцам, особенно серебровласой девушке с острыми ушками. «Касим, кто это?» — Раздался голос седого старика, стоявшего у терминала управления, что находился прямо перед огромным мозгом, целым, а не сверху. Спокойно ответил тот, а старик чуть за сердце не схватился. «Я пространственный король Артем. В мой мир пришла система, и единственный способ спасти его – это уничтожить межмирье. Поэтому я буду благодарен, если поделитесь информацией». «Уничтожение межмирья приведет к нашему уничтожению!» – выкрикнул старик. «Наверное». Артем лишь пожал плечами. «Но вы можете присоединиться ко мне». «Это невозможно. Поверхность убьет нас». «Я знаю способ, чтобы не убило. В межмирье переселилось немало людей из моего мира. И я знаю, как обезопасить их от тумана. Все упирается в это». В руке Артема появилась монета номиналом в 100 единиц. «Монета!» Старик выхватил ее и прижал к себе, словно это ценнейшее сокровище, а затем подбежал к терминалу. Точнее, так подумал король, однако старик промчался мимо и подбежал к мозгу. А там было какое-то небольшое устройство, и в него старик засунул монету. Тут же все загудело и моргнуло электричество, а лампочки засияли ярче, но вскоре все вернулось в прежнее состояние. «Мало, этого мало!» Он упал на колени и, казалось, собрался помирать. «У меня еще есть, и я дам, если скажешь, для чего они нужны». «Правда?» Старик обернулся и с трудом поднялся на ноги. «Точка взлома не выдерживает нагрузки, из-за этого умирает». «Так это правда?» — выкрикнул Касим. «Замолчи, не мешай!» — рыкнул старик, а люди, работающие здесь, уже давно стояли на месте и наблюдали за происходящим. «Нам нужны монеты, чтобы вывести его», — он указал на мозг, — «на полную мощность. Тогда восстановится часть систем нашего города. Возможно, и затопленные сектора восстановятся». «Склады. Мы попадем к складам», — осознал Касим и посмотрел на Артема. «Сколько нужно?» «Минутку». Старик бросился к терминалу, после чего вновь паник. «Нужно почти 500 таких же монет, чтобы он возобновил хотя бы часть функций. Еще 2000, чтобы начал работать в полную силу». «А зачем? У нас же есть акула. Мы можем просто подплыть куда надо и высадиться», — предложила Лена им. Все посмотрели на нее. «Как зачем? Чтобы город восстановить». «Зачем восстанавливать? Идите к нам», — спокойно ответила девушка и топнула ножкой. «Сражайтесь, черт возьми! Живете здесь, как крысы! Рано или поздно межмирье будет уничтожено, а с ним и вы, потому что никуда вы не сможете деться отсюда». «Сможем», — ответил Касим, и все уставились на него, даже старик. «Там есть судно. Должно быть грузовое. На них наши предки сюда и попали». «Есть и другая причина», — вмешался старик. «Восстановив его и направив все силы на одну задачу, можно оказать влияние на систему». Артем призадумался, но вдруг раздалось из динамиков. «Капитан, нападение. Защитники системы. Мы защищаемся, справляемся. Но интерес. Система проявила к вам интерес». «Акула?» — удивился парень и перенес из личного хранилища еще монет с десяток. «Снизь заметность. Сможешь?» Артем протянул монеты старику, и тот, схватив их, тут же умчался к мозгу. «Акула, информацию получила?» — спросил король. «Да». «Хорошо, пока сражайтесь. Сообщи, если поток монстров снизится». «Принято». Артем подошел к терминалу и попробовал авторизоваться, но не смог, и тогда активировал взлом. «Внимание, попытка вторжения!» — услышали люди из динамиков. «Отмена! Дать доступ!» — выкрикнул старик. «Прошу прощения, не ожидал». Извинился король и, используя взлом для быстрого поиска, нашел необходимую информацию. Работоспособность мозга составляла лишь 37%, но сейчас он начал процесс восстановления. И он более совершенен, нежели первый встреченный Артемом. «Сколько еще работает точек?» «Нет данных, сеть разъединена», — ответили из динамиков. «Как объединить сеть?» «Требуется центральный сервер». «Ладно, где его взять?» «Взрастить. Склад 7. Секция 503». «Затопленная секция!» — выкрикнул старик. «Взрастить, значит», — задумался король. «Объясни цель. Для чего вы храните резервный сервер?» «Для активации протокола проникновения требуется краткосрочный взлом системы. Нужны вычислительные мощности точек взлома». «Значит, не все так просто». Король вздохнул и отошел от терминала. «Я все понял. Будет сервер. Будут монеты. А вы?» Он посмотрел на людей. «Вы переселяетесь ко мне. Поможете завершить то, что не смогли ваши предки». «Но мы...» «Желаете остаться здесь и сгинуть?» Перебил его король. «Нет». «Капитан». Вновь люди услышали голос акулы. «Все противники уничтожены. Жду указания». «Найди ближайшую точку, где можно погрузиться в тебя. Мы идем на склад». Тем временем в городе начались волнения из-за прибытия незнакомцев. И когда Артем покинул серверную и оказался на улицах города, его ожидали тысячи человек. Одетые кто как, худые, голодные, с глазами, сияющими от надежды. «Собирайте вещи», — приказал он. «Вы поднимаетесь на поверхность. Ваша изоляция прекращена. Теперь вы сможете покинуть эту тюрьму». Оставив людей недоумевать, он направился к ближайшему шлюзу. Они, как оказалось, находятся недалеко от каждого городка. Там не было чудовищ, так как эту территорию уже давно зачистили. Но и выходить наружу местные боялись. Там монстры, а также вода постепенно разъедала броню. Все оказалось до безобразия просто. Базы Тритона паразитируют на межмирье, выкачивая из него жизненную энергию. Сейчас же расходы этого города выше, чем он может вытянуть из межмирья. Второй источник энергии – это люди. Но все они вне системы и вырабатывают очень мало энергии. Ее едва хватает для самообороны. И то не всегда. По словам Касима, еще лет 30 назад у них было два городских сектора. Люди постепенно отступали и теряли территорию, пока не забились в угол, отчаянно сопротивляясь. Вскоре люди погрузились на акулу и направились в дальнюю часть города, на пути уничтожая обитавших там защитников системы. Акула уже сожрала разрушителей, а мелочь расстреляли из турелей. И вот акула подплыла к той части города, которая была разрушена. Обычно эти опухоли зарастали сами по себе, но энергии на это не хватает. Поэтому почти треть города затоплена. Вскоре люди собрались в десантном отсеке акулы. Он наполнился водой и открылся огромный сфинктер. Артем догадывался, откуда они десантируются, но постарался не думать об этом. 200 бойцов вышли наружу и оказались перед так называемым портом. Это было огромное биологическое сооружение, в которое корабли вплывали сверху. Но оно было мертво, поэтому открыть невозможно. Люди принялись лучами резать себе проход и вскоре справились с этим. А внутри же? Там и правда было огромное помещение, но ничего интересного. Какие-то сооружения, что-то вроде пункта управления, огромные хоботки, торчащие из стены и просыпающиеся монстры. По ним тут же открыли концентрированный огонь, и 200 бойцов легко расправились с чудовищами. После они направились к следующему блоку, уничтожая всех противников на своем пути. И вскоре добрались до так называемого 7-го склада. Последний неразграбленный и неуничтоженный склад города. «Здесь есть свет», — удивился король, подходя к сфинктеру. Проход раскрылся, и внутрь потекла вода, что еще больше удивило людей. Поэтому они быстро вошли и закрыли за собой проход. «Король, я направил все мощности на восстановление склада, но монет, что вы предоставили, хватило лишь, чтобы залатать пробоины». Люди услышали из динамиков голос старика. «Понял, спасибо. Собираем все ценное», — приказал король, и люди разбежались. Все небиологические элементы уже давно были растворены водой, поэтому здесь все состояло из плоти и хитинового покрытия. Из-за этого появились небольшие трудности. Склад представлял собой несколько колец помещений-хранилищ в 3 яруса, но доступа к этим ярусам не осталось. Зато в хранилищах нашлись ящики и всякое разное, с помощью этого люди строили лесенки. Также не осталось подписей, поэтому пришлось искать нужное хранилище практически наугад. Однако 200 человек – это достаточно много. На складе же было найдено немало предметов культуры, книги, техника с поверхности и даже материалы, ну, вроде древесины и ткани, которые не портились в этих хранилищах. Но это все во внешнем кольце, а внутреннее представляло собой лишь один ярус, причем крепко защищенный. Войдя во внутреннее хранилище, люди увидели стол кладовщика и сотни ячеек для хранения чего-то не очень большого. «Секция 503», — пробормотал он, находя нужную ячейку и открывая ее. Просунув руку, он вытащил оттуда что-то размером с яблоко, но походило на орех. Ядро резервного сервера. В случае потери связи с центральным сервером требуется немедленно активировать и начать взращивать резервный. Внимание! При попытке взращивания защитники системы придут в ярость и попробуют помешать. Готовьтесь к обороне. Для успешного взращивания требуется накопить 10 миллионов ЕЖ. Вот как! Но разве обязательно взращивать на теле Межмирья? Спросил король, смотря на Касима. Я не знаю и не особо понимаю, о чем вы. Артем промолчал, так как думал о своем. Ему очень не хотелось сделать подводную базу. Для этого нужно больше людей, больше снаряжения и больше времени. «Нашла!» — обрадовалась Лена, и Артем подошел к ней, а у нее в руках пачки карточек. Четыре из которых выглядели иначе, чем уже знакомые стражи и АН-2. «Глубинное судно «Тритон». Класс судна корпорации «Тритон». Экипаж 13-40. Вместимость пассажиры 5000. Вместимость груз 9000 кубометров. Двигатель, мана, монеты. Описание. Данное судно предназначено для транспортировки людей на дно Мертвого моря. Оно не способно к полету, поэтому рекомендуется крайне аккуратно погружать в воду. Имеется система самозащиты, а также энергетический барьер. А вот и корабли. Артем обернулся к мужчине. Сколько у вас населения? Где-то 17 тысяч. Значит, хватит трех. Кивнул Артем и обернулся к ячейкам. «Забираем все ценное и возвращаемся». Здесь и правда хранилось много чего, но вот монет не было. Зато было много интересного. К примеру, 6 ядер точек взлома. Ну и, конечно же, карты снаряжения, среди которых нашлись интересные образцы. К примеру, 4 тяжелых боевых машины для подводного боя. Касим за сердце хватался, размышляя о том, вот будь у нас такое раньше. Но Артем не сомневался, что были, и они не помогли людям. Часть ячеек была пустыми или полупустыми, и, конечно же, это казалось военного снаряжения. Но даже так количество стражей увеличилось на 300 с лишним, разведчиков на 90, а штурмовиков лишь на 58. Также там находились предметы системы, видимо, добытые в мире Тритона. Все было забрано. Особенно были интересны кольца, много колец Церанга и даже были выше. Во внешних кольцах склада ничего сверхценного не нашлось. Люди взяли книг, которые могут иметь историческую ценность для тритонцев, и мемуары местных правителей. А затем люди поспешили наружу. Можно было использовать порт, но для этого не было нужды. Артем знает, как пользоваться картами. Поэтому люди поспешили на акулу и сразу отправились обратно, к стыковочному сооружению. Защитники системы немного оживились, поэтому снаружи шла небольшая войнушка. Турели акулы изрыгали сотни энергетических лучей, отстреливая как пожирателей, так и разрушителей, приплывших непонятно откуда. Однако проблем они не доставили, и вскоре люди попали внутрь города, а там уже были они. Встревоженные и собранными вещами. Но им пришлось подождать, потому что сперва Артему нужно было активировать карту. Вот только пришлось сперва прогнать акулу и людей снаружи разогнать, ведь монстр-корабль оказался весьма тучной рыбой, больше напоминающей дыню с плавниками. Ее капитаном стал Касим, а люди Артема взяли управление кораблем на себя. Все же там нужно до 40 человек экипажа. А затем началась погрузка людей на судно. И либо описание вместимости было слишком приблизительное, либо тритонцы забились на корабль, как кильки в банку. В первую рыбу уместилось более 10 тысяч человек. Причем погрузились они настолько быстро, будто бежали, сломя голову, и совершенно не имели вещей. Вот только почти так и было. Вещей у людей не было. Точнее, были, но они представляли собой настолько древний хлам, что горожанами практически единогласно было решено брать лишь самое необходимое. Капитаном второго корабля стала Лена. Тот старик, как и группа специалистов, остались в мозговом центре. На время. Теперь, когда больше не требуется поддерживать жизнеобеспечение такого большого количества людей, старик сможет начать восстановление мозга. Пусть и медленное, но там главное наладить процесс. Ну и вернуться с монетами. Поэтому 500 000 Артему все же придется потратить. Но сейчас главное не это, а ядро сервера. И если идея короля не сработает, с уничтожением межмирья придется повременить. Причем существенно.